Добрый маленький Эдмонд. Эдмонд был мальчиком. Люди, не любившие его, говорили, что он самый надоедливый мальчик, которого они когда-либо встречали. Но его бабушка и другие друзья уверяли, что у него попросту очень пытливый ум. Бабушка его часто добавляла даже, что он самый лучший из всех мальчиков в свете. Но ведь она была очень стара и очень добра. Эдмонд больше всего любил все разузнавать и рассматривать. Быть может, вы подумаете, что вследствие этого он аккуратно посещал школу, потому что именно там, больше, чем где бы то ни было, можно было научиться всему, чему угодно. Но Эдмонд вовсе не желал учиться чему-либо. Он желал сам докапываться до всего, что совершенно иное дело. Его пытливый ум побуждал его разбирать часы и смотреть, что заставляет их идти, вырывать замки из дверей, чтобы узнать, что заставляло их держаться. Эдмонд также был именно тем мальчиком, который разрезал резиновый мяч, желая посмотреть, что заставляет его прыгать. Понятно, он ровно ничего не увидел так же, как и вы сами, когда проделали этот же опыт. Эдмонд жил с бабушкой. Она очень любила его, несмотря на его пытливый ум, и почти не бронила, когда он совершенно испортил ее черепаховый гребень, стараясь определить, действительно ли он сделан из черепахи или не состоит ли из какого-либо легко воспламеняемого существа. Эдмонд, конечно, все-таки время от времени ходил в школу и иногда не мог не научиться чему-нибудь, но преднамеренно он этого никогда не делал. «Это такая праздная трата времени», — говорил он. «Они знают только то, что знают все. И я хочу открыть что-нибудь новое, о чем никто до меня и не думал». «Я не думаю, чтобы ты мог открыть что-нибудь, о чем мудрецы всего мира не подумали бы в течение всех этих тысячелетий», — заметила бабушка. Но Эдмонд не соглашался с ней. Он удирал от школы, как это только оказывалось возможным, потому что у него было доброе сердце, и он не мог переносить мысли, что время и труд какого-либо учителя тратится напрасно на мальчика, подобного ему, который вовсе не желает учиться, а только изобретать и открывать. Между тем, на свете было такое множество достойных мальчиков, жаждавших изучить географию, историю, чтение и арифметику. Другие мальчики, конечно, тоже иногда удирали от школьных занятий. Но эти мальчики бежали в лес собирать орехи, чернику или дикие груши. Эдмонд же никогда не ходил в ту сторону, где находились зеленые леса и изгороди. Он всегда направлялся к горе, где громоздились высокие скалы и вздымались к небу темные ели, и куда остальные жители города боялись заходить, благодаря странным звукам, раздававшимся из пещер. Эдмонд не боялся этих звуков, хотя они и были таинственны и страшны. Он непременно хотел разузнать, кто или что производило их. Он совершенно самостоятельно изобрел весьма остроумный и новый фонарь, сделанный из репы и стакана. И когда он вытащил свечу из подсвечника, стоявшего в спальне его бабушки, и вставил фонарь, то последний дал великолепный свет. На следующий день ему пришлось пойти в школу, где его наказали за то, что он пропускал уроки без разрешения. Несмотря на то, что он совершенно откровенно объяснил, что был слишком занят устройством фонаря и потому не имел времени побывать в школе. Но на следующий за этим день Эдмонд встал очень рано и взял с собой завтрак, который бабушка приготовила ему для школы. два крутых яйца и яблочный пирожок. Взял также свой фонарь и пошел прямо, как летит стрела, к горам с намерением исследовать пещеры. В пещерах было очень темно, но его фонарь великолепно осветил их. И это были замечательно интересные пещеры со сталактитами, сталагмитами, разными окаменелостями и всеми теми вещами, о которых можно прочесть в поучительных книгах для детей. Но в данное время Эдмонд совсем не интересовался всем этим. Он жаждал узнать, что производило звуки, так сильно пугавшие людей, а в пещерах не было ничего, что могло бы разъяснить ему этот вопрос. Побродив немного, он уселся в самый большой из пещер и стал тщательно прислушиваться. Ему казалось, что он в состоянии отличить три разных сорта звуков. Во-первых, слышался какой-то тяжелый, грохочущий звук, точно какой-нибудь очень толстый старый господин спал после обеда. В то же самое время слышался второй, более тихий сорт грохота. Затем можно было расслышать какое-то клохтанье и тиканье, похожее на то, которое мог бы издать цыпленок ростом со стог сена. «Мне кажется, — заметил Эдмонд сам себе, — что клохтанье ближе всего ко мне». Он поднялся с места и стал еще раз осматривать пещеру. Но он ничего не нашел и только при последнем обходе заметил какое-то отверстие в стене пещеры приблизительно на половине ее высоты. Будучи мальчиком, он, конечно, вскарабкался и заполз в него. Отверстие оказалось входом в скалистый коридор. Теперь клохтанье раздавалось гораздо громче прежнего. Грохот же едва можно было расслышать. «Наконец-то я что-то открою», — сказал Эдмонд и пошел дальше. Коридор извивался и загибался то в ту, то в другую сторону, но Эдмонд отважно шел дальше. «Мой фонарь горит все лучше и лучше», — заметил он немного спустя, но в следующую же минуту убедился, что не весь свет исходит из его фонаря. Это был какой-то бледно-желтый свет, проникавший в коридор довольно далеко впереди, сквозь что-то похожее на щель в дверях. «Это, вероятно, огонь внутри земли», — сказал Эдмонд, который не мог не узнать об этом в школе. Но совершенно неожиданно свет впереди слабо вспыхнул и погас. Клохтанье тоже прекратилось. В следующую секунду Эдмонд завернул за угол и очутился перед скалистой дверью. Дверь была неплотно притворена. Он вошел и очутился в круглой пещере, напоминающей по форме купол церкви. Посреди пещеры виднелось углубление, похожее на огромный таз для умывания, а в середине этого таза сидело очень большое, бледное существо. У этого существа было человеческое лицо, тело грифа, большие, покрытые перьями крылья, змеиный хвост, петушиный гребень и перья на шее. «Что вы за существо?» — спросил Эдмонд. «Я бедный, умирающий с голода галлогриф», — ответило бледное существо очень слабым голосом. «И я скоро умру. Ах, я знаю, что умру. Огонь мой погас. Не могу себе и представить, как это случилось. Я, вероятно, усну. Один раз в столетии мне необходимо помешать его 7 раз кругом хвостом, чтобы он продолжал гореть. А мои часы, должно быть, идут неверно. И вот теперь я умираю». «Мне кажется, я уже сообщал вам, что Эдмонд был очень добрым мальчиком. Утешьтесь, — сказал он, — я зажгу ваш огонь». С этими словами он ушел и вернулся через несколько минут с огромной охапкой сухих веток с растущих на горе сосен. И при помощи их и пары учебников, которые он забыл потерять до сих пор, и которые по недосмотру сохранились в целости в его кармане, он развел костер вокруг всего галагрифа. Дрова ярко вспыхнули, и немного спустя в тазу загоралось что-то. И Эдмонд увидел, что там была какая-то жидкость, которая горела точно спирт. Теперь галагриф помешал его своим хвостом и помахал в нем крыльями. Немного жидкости брызнуло на руки Эдмонда и довольно сильно обожгло их. Но галагриф стал румяным, сильным и веселым. Его гребень покраснел, перья заблестели, и он поднялся и закричал «Ку-ка-ри-ку!» очень громко и отчетливо. Доброе сердце Эдмонда возликовало, когда он увидел, что здоровье его нового знакомого настолько поправилось. «Не благодарите меня! Я в восторге, что мог помочь вам!» — сказал он, когда галагриф начал благодарить его. «Но что я могу сделать для вас?» — спросило странное существо. «Расскажите мне какие-нибудь истории», — попросил Эдмонд. «О чем?» — спросил галагриф. «О том, что действительно существует, но чего в школах не знают», — сказал Эдмонд. И тогда галагриф начал рассказывать ему о рудниках и сокровищах, о геологических формациях, о гномах, феях и драконах, о ледниках и каменном веке, о начале мира, о единороге и фениксе, и о белой и черной магии. А Эдмонд ел крутые яйца с пирожком и слушал. А когда он снова проголодался, то попрощался с галагрифом и пошел домой. Но на следующий день он пришел опять за новыми историями так же, как и в следующий. И еще следующий так продолжалось довольно долго. Он рассказал товарищам в школе о галагрифе и о его удивительных правдивых историях, и рассказы эти очень понравились мальчикам. Но когда он стал рассказывать их учителю, его поставили в угол за ложь. «Но это все правда», — сказал Эдмонд. «Посмотрите только на эти ожоги на моей руке. Я вижу, что ты играл с огнем, шалил по обыкновению», — заметил учитель. Учитель был невеждой и Фомой неверующим. Но не все учителя похожи на него. Однажды Эдмонд сделал новый фонарь из каких-то химических составов, похищенных им из школьной лаборатории. С этим фонарем он снова пошел на разведку, чтобы посмотреть, не удастся ли ему найти существ, которые производят шум другого рода. В совершенно другой части горы он нашел темный проход, весь устланный медью со всех сторон, что делало его похожим на внутреннюю часть огромного телескопа, и в самом конце его он увидел ярко-зеленую дверь. На дверях виднелась медная табличка, гласившая «Госпожа Д. просят постучать и позвонить». И белая записка, на которой стояла: «Разбудите меня в 3 часа». У Эдмонда были часы. Ему подарили их в день рождения, то есть 2 дня тому назад. Он еще не успел разобрать их, чтобы посмотреть, что заставляет их идти, поэтому они еще шли. Он теперь посмотрел на них. Было 3:15. «Не говорил ли я вам уже, что Эдмонд был очень добрым мальчиком?» Он сел на медную ступеньку у дверей и подождал до 3 часов. Тогда он постучал и позвонил. Из-за двери раздалось какое-то громыханье и пыхтенье. Большая дверь быстро распахнулась, И Эдмонд едва успел спрятаться за нее, когда появился огромный желтый дракон, который пополз вниз по медному коридору, как большой червяк, или скорее, как чудовищная тысяченожка. Эдмонд потихоньку выполз за ним и увидел, как дракон растянулся среди скал на солнышке. Мальчик прокрался мимо огромного животного, помчался вниз, с горы в город и ворвался в школу с криком: «Сюда ползет большой дракон! Кто-нибудь должен что-нибудь предпринять, иначе мы все погибнем!» И его немедленно поставили в угол. Учитель его не любил откладывать исполнение своих обязанностей в долгий ящик. «Но ведь это правда!» — упорствовал Эдмонд. «Вот посмотрите, если это неправда!» Он показал в окно, и все могли рассмотреть над горой огромное желтое облако, поднимавшееся к небу. «Это просто грозовая туча», — сказал учитель. Этот учитель был совсем не похож на некоторых учителей, которых я знаю. Он был ужасно упрям и не поверил бы собственным глазам, если бы они сказали ему что-нибудь не похожее на то, что сам он сказал, прежде чем они заговорили. Итак, пока учитель писал «Лгать очень дурно, и лжецов следует пороть, это делается для их собственного блага», на классной доске для того, чтобы Эдмонд переписал это изречение 700 раз, Эдмонд тайком выбрался из школы и побежал во всю прыть через город, чтобы предупредить свою бабушку, но ее не оказалось дома. Тогда он выбежал в задние ворота города и помчался на гору, чтобы рассказать обо всем Гала-Грифу и попросить его помочь горю. Ему ни на минуту не пришло в голову, что Гала-Гриф может не поверить ему. Видите? Он сам слышал от него столько необычайных рассказов и поверил им всем. А когда вы верите чьим-либо рассказам, то должны верить и вашим. Этого требует простое приличие. У входа в пещеру Гала-Грифа Эдмонд остановился, едва не задохнувшись, и посмотрел назад на город. Когда он бежал, он чувствовал, что его маленькие ножки дрожали и подгибались под ним, когда тень огромного облака падала на него. Теперь он снова стоял между теплой землей и голубым небом и смотрел вниз на зеленую равнину, усеянную плодовыми деревьями, крытыми красной черепицей фермами и полями золотистого хлеба. Среди этой равнины лежал серый город с его крепкими стенами, в которых были проделаны бойницы для стрелков, и с квадратными башнями, с отверстиями, через которые можно было лить расплавленный свинец на головы чужеземцев, с его мостами, колокольнями, спокойной рекой, окаймленной ивами и ольхами, и красивым зеленым сквером в середине города, где по праздникам жители сидели, покуривая свои трубки и слушая военный оркестр. Эдмонд ясно видел все это, но он видел также желтого дракона, который полз по долине, оставляя за собою черный след, так как все обгорало на его пути. И он заметил, что этот дракон во много раз больше всего города. «Ах, моя бедная, дорогая бабушка!» — воскликнул Эдмонд, так как у него было очень доброе сердце, о чем я должен был бы уже раньше вам сказать. Желтый дракон подползал все ближе и ближе к городу, облизывая жадные губы длинным красным языком. И Эдмонд знал, что в школе учитель все еще продолжает усердно обучать мальчиков и все еще совершенно не верит его рассказу. Во всяком случае, ему теперь довольно скоро придется поверить мне, заметил Эдмонд про себя, хотя у него и было очень нежное сердце. Простая справедливость требует, чтобы я вам сказал об этом. Я боюсь, он был не настолько огорчен, как бы следовало при мысли о том, каким путем его учитель будет принужден поверить ему. Дракон, между тем, раскрывал свою пасть все шире и шире. Эдмонд закрыл глаза как мог плотнее, потому что доброго мальчика все же пугала мысль увидеть ужасное зрелище. Когда он снова раскрыл глаза, города уже не существовало. На том месте, где он раньше стоял, виднелось пустое пространство. Дракон облизывал губы и свертывался в клубок для послеобеденного сна, как делает ваша кошка, покончив с мышью. Эдмонд с трудом передохнул раза два, потом побежал в пещеру рассказать Галагрифу обо всем происшедшем. «Ну», — сказал Галагриф задумчиво, выслушав весь рассказ до конца. «Что же дальше?» «Мне кажется, вы не совсем поняли меня», — сказал Эдмонд кротко. «Дракон проглотил весь город». «А разве это какое-нибудь несчастье?» — спросил Галагриф. «Да ведь я там живу», — заметил Эдмонд в недоумении. «Не печалься», — сказал Галагриф, повертываясь в своей огненной луже, чтобы погреть другой бок, застывший, благодаря тому, что Эдмонд по обыкновению забыл прикрыть дверь пещеры. «Ты можешь жить здесь, со мной». «Боюсь, что вы все-таки не совсем ясно поняли мои слова», — снова начал пояснять Эдмонд с большим терпением. «Видите ли, моя бабушка осталась в городе. Я не в силах перенести мысли, что мне придется потерять ее таким образом. Я не знаю, что такое бабушка», — заметил Галагриф, которому, по-видимому, этот разговор начал надоедать. «Но если это имущество, которому вы передаете какое-нибудь значение...» «Да, конечно же, придаю», — воскликнул Эдмонд, теряя, наконец, терпение. «Ах, пожалуйста, помогите мне! Скажите, что мне делать!» «Будь я на твоем месте», — сказал вдруг, потягиваясь в луже огня, чтобы волны покрыли его до самого подбородка, «я нашел бы драконенка и притащил бы его сюда». «Но почему?» — спросил Эдмонд. Он еще в школе приобрел привычку спрашивать «почему?». И учитель всегда находил это крайне надоедливым. Что же касается Галагрифа, он не намеревался терпеть ничего подобного даже на минутку. «Ах, не разговаривай со мной!» — воскликнул Галагриф, раздражительно плескаясь в пламени. «Я даю тебе добрый совет. Следуй ему или нет, как хочешь. Я больше не стану заботиться о тебе. Если ты притащишь мне сюда драконенка, я скажу тебе, что делать дальше. Если нет, так нет». И Галагриф обернул пламя поплотнее вокруг своих плеч, зарылся в него словно в одеяло и приготовился уснуть. Это был лучший способ справиться с Эдмондом, только до сих пор никому не пришло в голову испытать его. Он простоял с минуту, глядя на Галагрифа. Тот посмотрел на него уголком глаза и принялся храпеть очень громко, и Эдмонд понял раз и навсегда, что его друг не позволит ему шутить с собой. С этой минуты он почувствовал глубокое уважение к Галагрифу и сейчас же исполнил, что ему было приказано, быть может, первый раз в жизни. Хотя он и пропускал так часто уроки в школе, он знал несколько вещей, которых, быть может, вы не знаете, хотя вы всегда были так благонравны и посещали аккуратно школу. Он знал, например, что драконенком называется ребенок дракона, и почувствовал уверенность, что теперь ему необходимо разыскать источник третьего рода звуков, которые пугали людей, проходивших мимо горы. Конечно, клохтанье производилось галогрифом. Сильный шум, напоминавший старого толстого господина, уснувшего после обеда, издавался большим драконом. Значит, драконенок должен был производить более слабый грохот. Он отважно устремился в пещеры и искал, и бродил, пока, наконец, не нашел в горе третьей двери, на которой было написано «Младенец спит». У самой двери стояло 50 пар медных башмаков, и никто не мог увидать их, не догадавшись в ту же минуту, на какие ноги они были сделаны, так как в каждом башмаке было 5 отверстий для 5 когтей драконенка. Их было 50 пар, потому что дракон походил на свою мать и имел 100 ног, ни больше, ни меньше. Он принадлежал к виду, называемому в ученых книгах «дракон-стоножка». Эдмонд сильно испугался. Но вдруг он вспомнил мрачное выражение глаз галогрифа и упорная решимость, выражавшаяся в его храпе, еще раздавалась в его ушах, несмотря на храп драконенка, который сам по себе тоже чего-нибудь достоил. Он кое-как собрался с духом, распахнул дверь и громко крикнул: «Эй ты, драконенок, вылезай сейчас же из постели!» Драконенок перестал храпеть и сказал сонным голосом: «Еще очень рано». «Мама, во всяком случае, тебе приказала вставать. Ну, вставай сейчас же, слышишь?» — приказал Эдмонд, храбрость которого возросла из того факта, что драконенок еще не съел его. Драконенок вздохнул, и Эдмонд мог расслышать, как он слезал с постели. В следующую минуту он начал выползать из своей комнаты и надевать башмаки. Он был гораздо меньше своей матери и не превышал ростом маленькой часовни. «Торопись!» — сказал Эдмонд, когда драконенок стал неуклюже возиться с 17-м башмаком, которого почему-то долго не мог надеть. «Мама сказала, чтобы я никогда не смел выходить без башмаков», — извинялся драконенок, и Эдмонду пришлось помочь ему надеть их. На это понадобилось немало времени, и это было далеко неприятным занятием. Наконец драконенок объявил, что он совсем готов. Эдмонд, позабывший свой испуг, сказал: «В таком случае пойдем». И они пошли назад, к галогрифу. Пещера была немного узка для драконенка, но он вытянулся в ниточку, как делает жирный земляной червяк, когда старается пробраться через узкую щель в твердом комке земли. «Вот он!» — объявил Эдмонд, и галогриф сейчас же проснулся и очень вежливо попросил драконенка присесть и подождать. «Ваша мать сейчас придет», — заметил галогриф, помешивая свой огонь. Драконенок сел и принялся ждать, но все время наблюдал за огнем голодными, жадными глазами. «Прошу прощения», — не вытерпел он наконец, «но я привык каждое утро съедать небольшую чашечку огня, как только проснусь, и теперь я чувствую, что немного ослабел. Вы мне разрешите?» Он протянул коготь к тазу галогрифа. «Конечно нет», — ответил галогриф резко. «И где вы только воспитывались? Вас разве не учили, что никогда не следует просить всего, что видишь? А?» «Извините, пожалуйста», — ответил драконенок смиренно. «Но я, право, ужасно голоден». Галогриф знаком подозвал Эдмонда к краю своего таза. и так долго и убедительно шептал ему что-то на ухо, что на одной стороне головы милого мальчика волосы совершенно сгорели. Но он даже ни разу не прервал гологрифа, чтобы спросить у него, почему. А когда шептание кончилось, Эдмонд, у которого, как я, может быть, уже упоминал, было доброе сердце, сказал драконёнку: «Если ты действительно голоден, бедное создание, я могу показать тебе, где целая масса огня». И он пошел дальше по пещерам, указывая путь, а драконёнок следовал за ним. Дойдя до надлежащего места, Эдмонд остановился. Здесь, в полу, виднелась круглая железная крышка, как те, которыми прикрывают запасные водопроводные краны, только гораздо больших размеров. Эдмонд поднял ее за крючок, вделанный в один из ее краев, из отверстия вырвалась струя горячего воздуха, которая едва не задушила его. Но драконёнок подошел совсем близко, заглянул одним глазком в отверстие и заметил: «Очень вкусно пахнет, не правда ли?» «Да», — ответил Эдмонд, — «здесь сохраняется огонь, который горит внутри земли. Там его целая пропасть и совершенно готового. Не лучше ли тебе спуститься туда и приняться за завтрак? Как ты думаешь?» Итак, драконёнок протиснулся к отверстию и принялся ползти все быстрее и быстрее по наклонной шахте, которая ведет к огню внутри земли. И Эдмонд, на этот раз странным образом в точности исполняя, что ему было сказано, поймал кончик хвоста драконёнка и просунул в него железный крюк, так что драконёнок не мог двинуться дальше. Не мог он также повернуть обратно и поползти назад, чтобы посмотреть, что случилось с его несчастным хвостиком. Потому что, как всем известно, путь к огням, находящимся в преисподней, очень легок, когда спускаешься по нему. Вернуться же обратно совершенно невозможно. Итак, мы видим драконёнка, крепко придерживаемого собственным глупым хвостиком, и Эдмонда, который с крайне важным и деловым видом и, очевидно, очень довольный сам собою, торопился назад к гологрифу. «А теперь?» — спросил он. «Ну, теперь», — ответил гологриф, — «подойди к отверстию в пещеру и смейся так громко, чтобы дракон тебя услышал». Эдмонд едва не спросил, почему, но вовремя остановился и только заметил: «Он меня не услышит». «Что ж, отлично», — ответил гологриф. «Вероятно, ты знаешь лучше меня». И он начал завертываться в огонь. Эдмонд, понятно, сейчас же сделал, как ему было приказано. Когда он начал смеяться, смех его повторило стоголосое эхо пещер, так что могло показаться, что смеется целый замок, полный великанов. Дракон, улегшийся поспать на солнышке, проснулся и сказал сердитым голосом: «Над чем это ты так смеешься?» «Над вами!» — воскликнул Эдмонд, продолжая смеяться. Дракон терпел, насколько мог, но, как и всякий другой, он не мог выносить, чтобы над ним смеялись, и поэтому через некоторое время потащился на гору очень-очень медленно, так как плотно пообедал, и снова переспросил: «Над чем ты смеешься?» И спросил таким страшным голосом, что Эдмонд почувствовал, что никогда уж больше не решится смеяться. Тогда добрый гологриф закричал: «Над вами! Вы съели собственного драконёнка! Проглотили его вместе с городом, вашего собственного драконёнка! Ха-ха-ха!» И Эдмонд настолько осмелился, что тоже робко повторил: «Ха-ха-ха!» «Вот так история!» — ужаснулся дракон. Недаром мне показалось, будто город слегка застрял у меня в горле. Я должен вынуть его из горла и осмотреть потщательней. С этими словами он начал кашлять и отхаркнулся, и город очутился на склоне горы. Эдмонд побежал назад к Галагрифу, который сказал ему, что следует делать дальше. Итак, раньше, чем дракон успел просмотреть весь город, чтобы убедиться, не там ли его отпрыск, голос самого жалобно воющего драконенка раздался изнутри горы. Эдмонд изо всех сил прищемил ему хвост железной крышкой, похожей на крышку запасных водопроводных кранов. Дракон услышал этот вой и встревожился. «Что же, наконец, случилось с малюткой? Здесь его нет!» С этими словами он вытянулся в ниточку и вполз в гору поискать своего драконенка. Галагриф продолжал хохотать во всю глотку, а Эдмонд продолжал щемить хвост драконенка. И немного спустя голова большого дракона, вытянувшегося в необычайно длинную нитку, очутилась у круглого отверстия с железной крышкой. Хвост его был на расстоянии мили или двух снаружи горы. Когда Эдмонд услышал, что он приближается, он последний раз прищемил хвост драконенка. Затем поднял крышку и стал за ней, чтобы большой дракон не мог рассмотреть его. Затем он снял хвост драконенка с крючка, и старый дракон заглянул в отверстие как раз вовремя, чтобы видеть, как хвост его драконенка скрылся на дне гладкой покатой галереи под аккомпанемент последнего крика боли. Каковы бы ни были остальные недостатки дракона, он во всяком случае обладал сильно развитыми родительскими чувствами. Он бросился вниз головой в отверстие и быстро скользнул вниз за своим младенцем. Эдмонд наблюдал за тем, как исчезла его голова, а затем и все остальное. Дракон был такой длинный и растянулся так тонко, что на это понадобилась целая ночь. Это было все равно, что наблюдать за проходящим мимо товарным поездом. Когда исчезло последнее звено хвоста дракона, Эдмонд быстро прикрыл железную крышку. Он был добрый мальчик, как вы уже успели заметить. И его радовала мысль, что теперь и у дракона, и у его драконенка будет масса их любимого лакомства на вечные времена. Он поблагодарил Галагрифа за его любезность и вернулся домой как раз вовремя, чтобы позавтракать и поспеть в школу к 9 часам. Конечно, он не мог бы сделать этого, если бы город стоял на старом месте у реки посреди равнины. Но теперь город укоренился на склоне горы, на том самом месте, где дракон его выплюнул. «Нос?» — спросил учитель. «Где же ты был вчера?» Эдмонд объяснил, и учитель сейчас же поставил его в угол. «Но ведь это истинная правда», — заметил Эдмонд. «Весь город был поглощен драконом. Вы ведь сами это знаете». «Глупости», — сказал учитель. «У нас была гроза и землетрясение, вот и все». «Но», — возразил Эдмонд, который не мог воздержаться от спора даже при самых неблагоприятных обстоятельствах. «Как вы объясните себе, что город теперь стоит на склоне горы, а не возле реки, как было раньше?» «Он и всегда стоял на склоне горы», — сказал учитель. И весь класс подтвердил то же самое, так как ученики были достаточно благоразумны, чтобы не спорить с человеком, у которого была в руках указка. «Но посмотрите на карты», — упорствовал Эдмонд, не желавший ни за что быть побитым в споре, как бы его ни побили в другом смысле. Учитель указал на висевшую на стене карту. На ней был обозначен их город, действительно стоящим на склоне горы. И никто, кроме Эдмонда, не мог понять, что сотрясение, полученное городом, когда дракон проглотил его, перевернуло все карты и сделало их неточными. После этого учитель снова поставил Эдмонда в угол, объясняя, что на этот раз он наказывал его не за ложь, но за его противную привычку вечно спорить. На следующий день Эдмонду пришло в голову, что он может доказать людям правдивость своих рассказов, показав им Галагрифа. И он действительно уговорил некоторых из жителей города пойти с ним в пещеры, но Галагриф заперся в своем помещении и не хотел открыть дверей. Поэтому Эдмонд ничего не выиграл этим, кроме лишних упреков. И бедный Эдмонд не мог возразить ни слова, хотя знал, как несправедливы эти упреки. Единственным человеком, поверившим ему, была его бабушка. Но ведь она была очень стара и очень добра, и всегда утверждала, что он наилучший из мальчиков. Вся эта длинная история имела только один хороший результат. Эдмонд сильно изменился. Он теперь гораздо меньше спорит и согласился поступить в подмастерье к слесарю, чтобы иметь возможность когда-нибудь в будущем взломать замок парадной двери Галагрифа и узнать еще некоторые из интересных вещей, о которых остальные люди не имеют понятия. Но теперь уже он совершенно состарился, и ему все еще не удалось открыть этой двери.